Еще раньше, наклонившись над ним в поисках пульса, я заметил зажатую в заскорузлом кулаке бумажку. Теперь попытался ее вытащить, но старик, даже полупридушенный, держал ее цепко. Впрочем, он почти сразу пришел в себя, приподнялся и замер, с ужасом ожидая новых побоев. «Извини, отец!» Я мигом вернулся в комнату, принес бокал с недопитым коньяком. «Подкрепись и извини нас, ошибочка вышла! Не за того тебя приняли! А что это у тебя в руке?» Старик боязливо протянул бумажку. «Дай-ка вам унес! В 16-ю квартиру! Услугу вам делал, а он душить меня начал, будто я пес бездомный!» Две пары глаз, Оганяна и Арцевика, в тревожном нетерпении следили за тем, как я осторожно и бережно разворачивал записку. Путаясь в корявых карандашных буквах, написанных на грязном клочке бумаги, я вслух прочел: «Мы тебя любим и помним». «Кто писал?» — взъярился Вартан. «Я?» — вновь испугался дворник. «Вы глупый человек. Они меня попросили, я и записал». «Кто?» «Откуда мне знать? Два паренька, таких сейчас крутыми зовут, дали на бутылку и велели вам передать. Мало ли кто тут ходит». «Ладно, Вартан, пойду, выспаться хочу». Я двинулся к выходу. «Подождите, Константин Иванович!» «Нет, уважаемый господин Оганян, с меня достаточно». «Но ситуация изменилась, теперь я знаю, откуда ветер. Точнее, с недоумением догадываюсь, и... мне страшно!» Мы остались одни. Арцевик уехал в салон, в должность в Рио, а дворник, награжденный за принесенный ему моральный и физический ущерб двумя червонцами, посеменил восвояси, вполне довольный таким поворотом дела. В комнате повисла тяжелая пауза, прерывать которую мне совсем не хотелось. Я курил, развалясь в кресле, в такт тяжелому маятнику раскачивал ногой и равнодушно наблюдал за спортивной ходьбой пришибленного ювелира. Наконец, обойдя стол в пятый раз, он выпалил: «Маму, спасать надо!» «Это вы меня спрашиваете?» «Конечно, надо!» Сам себе ответил он. «Но у меня ведь ничего нет!» «Мне кажется, ваш финансовый потенциал им известен лучше вас». «Да, конечно, я сейчас». Из индийской вазы, подобной той, что спасла жизнь старцу в передней, Оганян выудил тетрадь в коленкоровом переплете, секунду помедлил и протянул мне. «Читайте, вы будете третьим человеком, кто держит ее в руках». «Здравствуй, дорогой сынок. Когда ты получишь эту тетрадь, меня, слава богу, не будет на этом свете. Я знаю, что вы похоронили меня давно, и, наверное, не стоило бы тревожить старое, но я хочу, чтобы ты когда-нибудь пришел ко мне на могилу и просто вспомнил своего отца, хотя я и не достоин этого. В нашем древнем роду Оганянов никогда не было бесчестных. Я первый. Вот почему не искал с вами встречи все последние 15 лет. Годы и кровь, конечно, брали свое. Каждый год я приезжал к вам и издали наблюдал за тобой, сынок, за маленькой Софочкой и вашей мамой, проклиная тот день, когда совершил поступок. Но ничего не вернешь, и за все надо платить. Плата большая. Вот уже 15 лет я живу под чужим именем, и этого мало. Даже когда умру, буду покоиться под чужой фамилией. Такова моя судьба, но я сам ее выбрал. Мой крест мне и нести. Наш род должен остаться незапятнанным. Сынок, помни об этом. Умоляю тебя, не будь похожим на своего отца. Береги честь, береги прах и память наших предков». «Ну и что?» — не удержался я, закончив читать высокопарное вступление. «Что?» — не понял Вартан. «Исправно вы соблюдаете честь, не запятнали памяти предков. Вам не кажется, что вы переходите всякие допустимые границы?» — вознегодовал ювелир. Я только хмыкнул и перевернул страницу. «Теперь, сынок, главное, как ни тяжело, я должен рассказать тебе всю историю моего падения. В 1955 году началась разработка кимберлитовой трубки «Рим». Тебе было всего 10 лет, когда в качестве эксперта я был приглашен туда в лабораторию. Законы и порядки с самого начала там были очень строгие, Охрана опытная и подозрительная. Проверки проводились тщательно и досконально, вплоть до... Но меня это не касалось. Я работал честно и добросовестно. Никакая даже самая робкая мысль о краже не приходила мне в голову. Трудился, получал большие деньги, был доволен. Меня ценили как высококлассного специалиста и человека высоких моральных устоев. Одним словом, все шло хорошо. Так продолжалось 1,5 года, пока я не встретил дьявола в человеческом облике. Нет, неправильно. Это он встретил меня. Заключенные, которые строили город, по поселку передвигались под охраной, но иногда из этого правила делались исключения. Тем, кто хорошо работал, иногда позволяли сходить в клуб почти без присмотра. Вели они себя спокойно, вежливо, поэтому жители поселка не возражали. Мы, советский народ, добрый народ, всегда готовы помочь сирым и убогим, всем людям, оступившимся и попавшим в беду. Господь к тому призывал. А разве каторжанин и арестант не несчастный человек? Вот и мы, следуя его заветам, всячески старались облегчить их трудную судьбу. Во время просмотра кинокартины незаметно передавали им кто что мог. Белье, одежду, хлеб, табак. Мне казалось, они любили нас. Лично я никого из них не знал, пока волею судьбы... Хорошо помню тот морозный вечер декабрьского воскресенья. В клубе показывали кинофильм «Чапаев». Пришел я поздно, когда все места были уже заняты. Оставалось только несколько, в самом конце, где сидели заключенные. Я сел в углу рядом с чернявым худеньким парнишкой. Судьба. Он будто ждал меня. Тронул за рукав и прошептал. «Самвелич, глянь-ка!» Из-под полы фуфайки показал мне ладонь. На ней лежал кусок стекла. «О чем ты, парень?» «А, извини, держи». Я вложил ему в протянутую руку 2 вареных яйца и кусок сала. Оттолкнув еду, он прошептал. «Самвелыч, это алмаз. Разгляди дома. Если кто узнает, мне капут. Тебе потом тоже. Если срубишь, то замочу сам. Из-под земли достану. Встретимся здесь через неделю». Он ловко втиснул камушек мне в руку и исчез. «Сынок, в зале было совсем холодно, а я вспотел. Нет, неправильно. С меня градом полился пот, потому что я знал, какие могут быть страшные последствия. Если это действительно алмаз, пусть даже технический, но таких гигантских размеров, то расстрел». Мне было не до фильма. Я сидел и гадал. А вдруг это провокация? Что делать? Идти в спецотдел? Но если не провокация, тогда меня убьют турки. А может, он просто подсунул мне какую-нибудь чепуху, чтобы через неделю потребовать настоящий алмаз? Это были самые кошмарные минуты моей жизни. Я совсем не видел, что творилось на экране. За ту неделю в 40 лет я посидел. Придя домой, осмотрел своего мучителя при свете. И тут мне стало совсем плохо. Передо мной на блюдце лежал великолепный, чуть флюоресцирующий голубым кристалл алмаза. Сынок, это была сказка. Октаэндр его был безупречным, как и он сам. Требовалось совсем немного, чтобы из Золушки родилась принцесса. Я уже видел его бриллиантом в 30 карат. Это в самом худшем случае. Но и октаэдром он был хорош, чистый, непорочен, как слеза Богоматери. Поверь, тогда мне совсем не думалось о его стоимости. Как люди часами стоят около Джоконды, пытаясь понять ее улыбку, так и я всю ночь просидел возле этого чуда, любуясь шедевром природы. Этот кристалл имеет над людьми очень большую силу. Только под утро я очнулся, вышел из сомнобулического состояния и с отчаянием вспомнил, что алмаз не мой. Через неделю, всего через неделю, я останусь без него и уже больше никогда не переживу сказочно-философского экстаза, как это было минувшей ночью. Господи, это свыше моих сил! Всю неделю я провел словно во сне, стал рассеянным, боязливым, но как только заканчивался рабочий день, я становился совершенно другим, возбужденным, веселым, остроумным. С нетерпением пройдя досмотр и натянув шубу, я мчался туда, где в заветном тайнике лежал алмаз, мой идеал, моя любовница, мой кумир. Время бежало, дни летели, с нарастающим ужасом я думал о предстоящем расставании и все чаще задавал себе вопросы, с какой целью мне был дан этот алмаз? Кто тот чернявый парнишка? Что он за человек? Да и человек ли он? В ночь субботы на воскресенье я отчаялся в конец. Одна только мысль отдать кристалл была невыносима. Что же делать? Я мучительно искал выход. Уволиться и завтра же уехать? Не отпустят. Все бросить и просто сбежать? Невыполнимо. Трасса одна, и выезд закрыт. Постепенно, вкрадчиво, в голове формировался выход. Жуткий замысел. Нет, он не пришел неожиданно. Наверное, исподволь гадюкой зрел во мне с первой же ночи. А теперь, когда мой дух и разум ослабли, змея подняла голову. Я понял, что должен убить заключенного, если только он потребует это сокровище. Но как? Уму непостижимо, но вскоре созрел и коварный план. Я решил отравить его синильной кислотой. Решил завернуть в газету четвертушку хлеба, два яйца и котлету, последнюю в его жизни котлету. Успокоенный, с этим и уснул. О том, как тщательно и скрупулезно я готовился к предстоящей встрече, помимо меня знает только дьявол. Интуитивно сообразил, что в клуб нужно идти в то же время, как и в прошлый раз. И не ошибся, мое место было свободно. По правую руку от меня сидела моя жертва. «Ну что?» — спросил парень тихо, но внятно. «Сегодня с собой его не взял, не было времени проверить. На следующей неделе...» Он хмыкнул. Стало понятно, он мне не верил. «Самвелыч, ты знаешь, почему я здесь?» «Нет, за убийство двух ювелиров. Это так, к слову, чтобы ты стоял передо мной смирно. А знаешь почему?» «Нет, а потому что ты, Самвелыч, уже неделю как государственный преступник. Сечешь почему?» Я промолчал. «А потому, Самвелыч, что ты соучастник в особо тяжком преступлении, подрыве экономики и мощи государства. Причем хищение совершено в особо крупных, я бы сказал, гигантских размерах. И знаешь, какая мера наказания тебя ожидает?» «Не надо!» — не выдержал я, трясущимися руками протягивая ему сверток. «Вот, возьми, покушай. Котлетка, яйца, вкусно. Бери, вкусная котлетка!» Он рассмеялся беззвучно и зло, взял сверток, незаметно его развернул и, протягивая мне замаскированную смерть, предложил... «А ты, сука, леди Макбет, сам ее сожри! Ну, на моих глазах! Сейчас же!» «То-то, я тебя насквозь вижу! Забирай свой поганый харч! Впрочем, он мне тоже сгодится!» «Там хлеб и яйца хорошие!» — пролепетал я. «Можешь их съесть?» «Без меня найдется кому съесть! Короче, какое качество стекляшки?» «Высшего! Алмаз ювелирный!» «Насколько тянет?» «Трудно сказать, не думал! У меня подобного никогда не было. Стоимость космическая?» Начались титры. Он зашипел быстро и четко. «Если пропадет, я из тебя кишки вытяну, понял? Теперь дело. Завтра на уборку отходов из вашей лаборатории попросишь меня, Барановского Михаила». «Как? Ты с моим хозяином бухаешь? Бухаешь. Побухай сегодня после кино. Скажешь, в прошлом месяце звено Барановского отходы грузило. Скажешь, работали добросовестнее всех, ну и попросишь нас опять на 3 дня, понял? В понедельник ровно в 2 часа зайдешь в первую кабинку сортира, если будет занято, подождешь». Я неуверенно пожал плечами. «Тебе стекляшка понравилась?» «Хороший экземпляр. Вот и делай все, чтобы она у тебя осталась. До встречи. Погоди, котлетка твоя сильно заряжена?» «На 10 хватит». На нас зашикали. Пришлось замолчать. Воистину, коготок увяз всей птичке пропасть. Запомни это, сынок. В понедельник в 2 часа я был в условленном месте. В перегородку 3 отрывисто стукнули. «Курево есть?» — спросил знакомый голос. «Конечно, держи». В щель я просунул пачку беломора. «Самвелыч?» «Конечно я, Миша». «Слушай внимательно. Сегодня же увольняйся». «Не отпустят». «Знаю, сразу не отпустят. Говорят, ты лучший специалист». «Говорят. А иначе бы я с тобой не играл». «Сразу не отпустят, знаю. Коси на потерю зрения. Ошибись пару раз. Из хорошего в плохого превратиться всегда легче, чем наоборот. Рано или поздно тебя уволят». «Но у меня контракт. Я потеряю много денег. Да и зачем, помилуй, мне увольняться?» «Слушай ты, придурок. Не строй себя целку, порву. До горла. Понял, сука? Кумекай, Самвелыч, дело-то клевое. Фарт к тебе сам просится. Короче, долго тут сидеть нельзя. Кишка вылезет. Да и вертухай сегодня сволочные. Когда тебя уволят, я узнаю. Сразу же поедешь в город и там снимешь хату. На 10-й день жди меня на трассе. В 5 километрах от города. У большого кедра. Принесешь мне прикидку. Ксиву тебе все равно не достать. Лучше не светись. А если тебя не будет? Приедешь на следующее утро. И так всю неделю. Потом можешь канать на все 4 стороны. Ты не боишься? Чего? Что я вовсе не появлюсь. Нет, Самвелыч, это тебе надо бояться, и пуще мамы родной беречь стекляшку. А если ты об этом забудешь, то тебе напомнят, но я не советую. Свою долю, половину кристалла получишь, когда сделаешь 2 бриллианта. Сынок, мне стало не по себе. Своими руками разрезать чудо, уничтожить подарок скупой природы. Будь ты проклята, человеческая сущность. Я спросил, а вдруг ты вовсе не придешь? Тогда жди меня через 1, 2, 3, 5, 10. Приду. Выкинешь антраша, достану тебя из могилы. Где гарантия, что ты не отправишь меня туда раньше? Чудак, кто же мне обработает цацки? Все, до встречи.